Деду Михею, которого по паспорту звали Михаилом Петровичем, было лет уже немного за 60, и приехал он в Кишкино после демобилизации, потому что в 41-м записался добровольцем в Красную армию, а зимой его уже комиссовали. Воевал он, правда, недолго. В армию он записался в самом начале июля 41-го, а уже в середине октября его перевели в трофейную команду. Только в ней он не награбленные музейные ценности от фашиста забирал и не оружие сортировал, а был он, как сам говорил, в этой команде старьевщиком. Впрочем, у него вся команда такая была, и собирали она по полям сражений всякое битое и горелое железо, фашистское и отечественное тоже, на металлолом, самолеты сбитые, гильзы стрелянные тоже собирали, за них бойцам отряда даже премии специальные давали, за фашистские гильзы, латунные и, как дед Михей говорил, гильзы его команда чуть ли не тоннами сдавала, причем любые, и пушечные, и винтовочные, и даже пистолетные, но в основном вражеские, латунные. Еще они собирали германские мины, и как раз после одного такого сбора его и комиссовали. Напарник деда что-то такое нашел, что его, стоящего метрах в 10 от напарника, так головой о землю шмякнуло, что из армии его тут же и демобилизовали. То есть он пару недель в госпитале провел, а потом уже поехал к родственнику в деревню. В команде старьевщиков он, ранее простой крестьянин, довольно многому научился и теперь работать пошел на Варсминскую МТС. Дед Иван говорил, что лучше деда Михея там никто не знает, что из сломавшейся техники починить можно, а что уже на переплавку отправлять нужно. Причем сам он ничего чинить не умел, а вот разобрать что угодно на составные части, в этом он был виртуозом непревзойденным. И благодаря ему на нашей железной дороге появился второй локомотив. В конце апреля дед Михей, прослышав, что в Кулебаке свозит разбитую немецкую технику на переплавку, сам туда съездил и привез три разбитых автомобильных мотора от грузовиков, еще две коробки передач от них же, другие какие-то железяки. На МТС привез, а там, после того, как он моторы эти по винтикам разобрал, из них один вполне работающий собрали, а потом с этим мотором, используя другие железки, и локомотив построили. Небольшой, размером где-то с МКУ, но он легко тянул два, а при нужде и три вагончика. А еще он буквально по цвету металла мог определять, из какого сплава железяка сделано. И по поводу отечественных лампочек на 220 он мне объяснил, почему у них цоколь не из оцинкованной жести, как у всех других сделан, а латунный. Так тут и думать нечего. Это тампак от германского Салатурна. Какого Салатурна? Пушка у них такая зенитная, и ружье противотанковое. Гильза у них довольно толстая. Раскатать кусок такой до размера лампочки, дело плевое, куда как проще, чем из железа винт этот делать и цинковать его потом. Вот, думаю, на лампочном заводе здесь не дураки сидели, придумали, куда гильзу приспособить. А что это именно такая гильза была, так по цвету видно. Винтовочная-то латунь, она посветлее будет. Понятно, ответить на возникший у меня вопрос, а сколько всего такие команды старьевщиков той же латуни собрали, следуя непосредственно во втором эшелоне за наступающими войсками, он не мог, но, судя по всему, собрали они ее очень много. А в Варсме появился на МТС новый, специально под деда Михея организованный участок. Туда из вражеского металлолома выбирали и свозили почти все разбитые моторы и прочие сложные железяки. А еще благодаря ему в Грудцинском колхозе весной все поля успешно засеяли. Он разобрал 5 неотправленных по разгильдяйству и лени универсалов, стоящих на задворках МТС ржавыми напоминаниями о том, что лениться плохо, и механики из них собрали 3 вполне работающих трактора. А еще он разобрал мертвый сталинец, который с 40-го года починить пытались. Народ на кучу деталей посмотрел, ничего неисправного не нашел, собрал детали обратно, и трактор поехал. А так как с Леграином в стране стало получше, его на пахоту и сев в колхозе хватило, и народ теперь просто ждал урожая. Не просто ждал, работы летом в деревне всем хватает. Правда, интернатовские школьники все по домам разъехались, зато кишкинским работенке на школьном поле нашлось с избытком. Поле это в текущем году целиком под картошку пустили, а чтобы картошка хороший урожай дала, ее и окучивать нужно, и сорняки пропалывать. То есть с сорняками на картофельном поле отдельно бороться вроде и не нужно, при окучивании они все вырубаются, но если лишнюю травку червячкам скормить, а потом их продукцию на то же поле подсыпать, то получается-то замечательно. В общем, все школьники вкалывали для сытной жизни следующей зимой, и я не отставал, то есть тоже иногда принимал участие, хотя чаще всего мои же одноклассники меня с поля и прогоняли. Ну да, им-то уже по 10 лет было, а мне скоро 7, да еще и ростом я не вышел, так что у меня оставалось много времени для работы по дому, а дома я уж расстарался. Выкопал ямку кубометра на 4 с лишним, ее оштукатурил, соорудив относительно ровные бетонные стенки толщиной сантиметров по 20, затем в соседней ямке, размером уже куба на 2,5, сделал стенки потоньше, и напоследок поставил над первой ямкой дощатую крышу с люком, обильно вымазанную гудроном, а в соседнюю мне мужики с котельного завода воткнули здоровенную кастрюлю. И после всего проделанного я, в присутствии главного инженера котельного, с которым я еще в начале весны обо всем договорился, заполнил вторую ямку водой и открыл вентиль в перевернутом дне кастрюли. Понятно, что она торжественно потонула, а на вопрос «когда?» я ответил, что не позднее, чем через неделю, но там модно будет не особо спешить, я вас пригласить успею. Пригласил я его уже через 5 дней. Пригласил, он посмотрел на всплывшую почти полностью кастрюлю, потом вопросительно на меня взглянул. Я сделал торжественную морду, снова открыл вентиль на крышке, к которому уже был привинчен резиновый шланг, а кусок железной трубы, торчащий с другого конца шланга, сунул в разожженный рядом костерок, и через несколько секунд гордо поднял железячку вверх, чтобы все увидели вырывающийся из трубы огонь. Вот, что я вам говорил, сейчас дерьмо как следует забродило, и из дерьмового танка теперь в сутки будет выходить кубометров по 40 чистого метана. Но так как прет оттуда метан совсем не чистый, то получается уже кубов 80 горючего газа, только очень вонючего. Да хрен с ним, пусть воняет, когда сгорает, то вроде и запаха сильного нет. Ну да, только я теперь горелку эту погасить не могу. Газ в мой газгольдер не влезает, его сразу жечь приходится, чтобы не вонял. Я понял, понял. Баллон мы тебе, как и обещали, сделаем, и насос тоже. А теперь рассказывай, чего ты в этот дерьмотанк-то напихал, чтобы так газ пер. Нет, погоди, я блокнот достану, запишу все, и изобретение на тебя оформлю. Не оформите, я про это в книжке какой-то прочитал, или в журнале, там было написано, что в Индии англичане еще вроде в прошлом веке на такой установке нал для газового мотора получали. Так это в Индии, а у нас-то Советский Союз. Ладно, все равно рассказывай, нам такая установка и самим не помешает. Получится на тебя изобретение записать, отлично, не получится, мы тебе от завода премию выпишем. Итак, диктуй. Вот что мне нравилось в новых современниках, так это неукоснительное выполнение данных обещаний. Через день трое рабочих с котельного приехали в Кишкино, за день выкопали еще одну яму под метановый реактор, на следующий день ее забетонировали, а в начале следующей недели поставили крышку со шлюзом, через который в реактор нужно было сырье засыпать, и все нужные трубы свинтили. Мне второй реактор был нужен потому, что один работал примерно месяц, затем из него требовалось уже отработку вытащить. Кстати, неплохое удобрение для огорода или для полей получалось, снова его наполнить и около недели ждать, пока он на режим не выйдет. А мне газ требовался непрерывно, я им зимой теплицу отапливать собирался, так что два реактора являлись необходимым минимумом. Еще на котельном заводе мне делали газовый отопительный котел, но это было не к спеху, до осени его они мне уже точно изготовят. А у себя заводчане строили уже реактор наземный, в виде двух больших гаражей, каждый кубов на 70. Потому что сочли мои расчеты, а на самом деле воспоминания, довольно точными. Литр дерьма в реакторе ежесуточно выдавал 10 литров газа. Ну, плюс-минус процентов 20. Правда, возникла другая, и очень серьезная, коллизия. Сырье для метанового реактора могло почти полностью использоваться для кормления червяков, и речь вовсе не о навозе шла. Лучше всего газ вырабатывался из жира растительного, но его все же лучше в пищу употребить. На втором месте стояла целлюлоза, то есть солома. Еще очень неплохо микробы гад производили из древесных опилок, но с ними тоже было не все так просто, ведь в Горьком из опилок научились уже пеллеты делать. И единственное, что мне давало надежду на обеспечение газового реактора сырьем, так это то, что червячные фермы обслуживались исключительно вручную, и люди просто оказывались не в состоянии всю собираемую на полях солому червякам скормить. Но это пока никто не додумался из соломы пеллеты делать. Впрочем, как заметил один из заводчан, когда мы согласовывали размеры нужного мне газового котла и я поделился некоторыми своими опасениями на этот счет, дерьма всегда получается больше, чем нужно, так что и для газовых реакторов его найдет где взять. Однако я остался пока при своем мнении. Может, где-то и найдет, а мне реакторы нужно заправлять здесь и сейчас. Больше всего, сколь ни странно, газу обрадовалась баба Настя. Я ведь попросил котлостроителей сделать для меня и газовую плиту, а они просто притащили откуда-то еще до военного выпуска изделия московского завода газоаппарат и подключили ее к моему реактору. Все же на завод специалистов набирали, и они, не я, я такую древнюю конструкцию даже на картинках не видел никогда в жизни, научили бабу Настю ей пользоваться, и она пришла в восторг просто от того, что огонь было очень просто делать побольше и поменьше. Ну и то, что газ у нас всегда был в достатке, так что у нас в доме даже самовары ставить все перестали. В чайнике-то железном и быстрее воду вскипятить, и грязи от газа куда как меньше. Меня очень веселило то, что мне, то есть человеку, который все это и придумал, было категорически запрещено даже близко к плите подходить под страхом жесточайшей порки. Не то, чтобы я уж очень к этому стремился, но иногда просто чайку хлебнуть в неурочное время, но нельзя. Обидно, откровенно-то говоря, но со взрослыми, когда тебе еще скоро 7, спорить бесполезно. Вот привезут мне газовый котел для теплицы, тогда можно будет и попробовать взрослых переубедить, а пока мне не влом и маленький самовар себе вскипятить. В деревне восторг бабы Насти никто не разделял, по двум причинам никто не разделал. Во-первых, это было что-то непонятное и все же довольно вонючее. Мой газовый факел иногда не справлялся с потоком из реактора и ароматы вырывались на волю. А во-вторых, народ быстренько изучил текущее состояние рынка газовой аппаратуры и выяснил, то ее, аппаратуру эту, только в Москве, ну и в Ленинграде, в дома ставили, причем не продавали, в именно от государства ставили, так что разжиться ей будет почти невозможно. Правда, была у меня одна надежда, и вовсе не Надюха. Две учительницы из Ленинграда про плиты уже знали и даже умели ими пользоваться, а мужья-то у них в ВАРСМе работали. То есть, если они сумеют супругам правильно плешь проесть, то на каком-нибудь заводике малосерийное производство может и наладиться постепенно. Впрочем, у нас дома плита была, а остальные, как хотят, никто их заставлять не будет. А вот когда у меня на теплицу газовый котел заработает, то можно будет уже и надежду в атаку пускать. Девчонка-то она, как выяснилось, очень даже пробивная. На Надюху у меня были очень больше надежды, ведь если ее натравить вместе с теткой Натальей, то их совместная пробивная сила могла, по моим представлениям, любую бюрократию победить. Но внезапно в конце июля в деревне появился человек, обладающий гораздо большим авторитетом и, соответственно, пробивной силой. То есть не то, чтобы вот взял и появился, но, модно сказать, возник. Хотя не сказать, что из ниоткуда. Глава 21. 19 июня ко мне приехал какой-то дядька из Горьковского университета, довольно молодой, лет так под 40, и приехал он, чтобы кое-что уточнить про мой дерьмореактор. И у меня получилось кое-что от него уточнить, хотя лично для меня уточнения эти были довольно неожиданными. Молодой человек, обратился он ко мне очень вежливо и официально, хотя по его физиономии было заметно, что он думает, будто сопровождающий его инженер с котлозавода просто водит его за нос, приведя именно ко мне, я бы хотел кое-что уточнить. Насколько я понял, вы у себя в огороде выстроили некое подобие метанового тенка Кожуховской станции водоочистки, так, ну, про то, что на Кожуховке когда-то стояли метатинки, я и понятия не имел, но виду не подал. Так вот, мне интересно, каким образом у вас получается, что здесь выработка газа в сутки больше, чем в Москве с одного кубометра больше, почти в 20 раз больше, вот что я спросить хотел. Дядька замолчал, и мне показалось, что он, высказав что хотел, даже вздохнул с облегчением, но ответа он, похоже, вообще не ждал. Но я ответил, просто потому что ответы были весьма просты. Тут два момента, эти, которые с водоочистки, все сделали правильно, но у них и задача была другая. Они же дерьмо обеззараживали, правильно я понимаю, в целом да. И задача у них была просто сделать дерьмо безопасным, и они с ней прекрасно справились, а у меня задача другая, получить больше газа. Они ведь у себя наверняка просто отстой канализационный в танки заливали, а в нем газового сырья просто маловато. Я же в реактор сыпал то, что газа дает больше, то есть то, что эти газовые микробы жрут с удовольствием. Поэтому у них в танке дерьмо плавало, да еще отстоянное, из которого много газа при отстое еще вышло, а я навоза подкинул только чтобы микроб в танке завелся, тот, который коровам сено переваривать помогает и попутно газ делает, а в основном я микробам как раз соломы накидал, да и то, которую в курятнике с пола смел, ботву всякую. Проще говоря, целлюлоза содержащий корм, а целлюлоза у нас что, она как раз углевод, и микроб ее радостно жрет, попукивая от счастья. А чтобы ему лучше перпукалось, я температуру в реакторе держу в районе 35 градусов, как у коровки в пузе, а на кожуховке, уверен, никто дерьмо в танках не подогревает. И это все, очень удивился дядька. Я думал, вы нашли какую-то особо продуктивную бактерию. У меня все, и микробы обычные, из коровьего навоза, а на заводе в танк еще мешалку вкорячит, у них газ еще шибче попрет. Он же вымешиваться будет и микробам глаза есть уже не станет, и они от этого еще быстрее сырье жрать будут. У микробов нет глаз. Дяденька, вы такое слово сарказм слышали? То есть другое слово, метафора поэтическая, так будет правильно. Да уж, поэзия так и прет, рассмеялся дядька и перестал чувствовать себя идиотом, которого заставили рассказывать основы квантовой физики в младшей группе детсада. А как ты там температуру поддерживаешь? С трудом. То есть я воткнул в танк терморегулятор, который для инкубаторов делают, и когда температура сильно падает, у меня в комнате лампочка зажигается. И я иду сюда и подкидываю вот в эту печку дров, а из печки в дно реактора труба проложена, по которой вода горячая идет. Но это пока, я уже почти доделал релейный автомат, который будет по сигналу от датчика насос включать, который туда воду горячую качает, но его в систему воткну, когда мне на котлозаводе газовый котел наконец сделают. Последние слова я произнес с некоторым надрывом, глядя на инженера с завода, но тот тоже рассмеялся и уверил меня, что уже в начале июля котел мне привезут, и даже лично приеду его ставить помогать. Мне уже интересно, что ты еще со своим дерьмореактором придумаешь. Опять же, украду у тебя схему, мы на заводе тоже такую же автоматику поставим. Схему я хоть сейчас вам дам на бумажке, сами ее спаяете. Так вот, я повернулся к горьковчанину, когда все нужное здесь появится, то температура сама уже поддерживаться будет. От газового котла, а сколько газа этот котел потреблять будет? Я исхожу из предположения, что котел получится паршивым, да не морщитесь, я же его сам и придумал. Так что вашей вины тут нет, уточнил я для котловика, с КПД в районе 50%. Так что, если по справочникам, выпущенным Институтом теплотехники считать, на поддержание температуры в реакторе у меня уйдет 4% получаемого газа, то есть зимой столько. А вот у этих, на котлозаводе, уже около процента. Я видел, они вокруг танков теплоизоляцию делают метровую, но у них есть кому землю между кирпичными стенами набивать, а я тут в одиночку тружу всякий пчелк, у меня теплопотери большие получаются. Тогда последний вопрос. Ты говоришь, что солому всякую туда суешь, ботву, сорняки, а сколько ее нужно, чтобы много газа вырабатывать? Тут все просто считать. Килограмм сухого сырья дает в среднем около 300 литров газа. Реактор одну загрузку перерабатывает примерно дней за 30. Чтобы сырье можно было перемешивать, нужно в него воды 2/3 добавлять, не меньше, а если как у меня, то в принципе и половины воды достаточно. Но чем больше воды, тем больше в продукте будет углекислого газа, а чем меньше, тем больше другой всякой дряни, вплоть до ацетона. Меня лично мой газ устраивает, а если всерьез им заниматься, установки даже не такие, как на котлозаводе, а настоящие промышленные, на 1000 кубов строить, то нужно вопрос доисследовать. Мальчик, Вова, а тебе на самом деле только 6 лет, завтра 7 будет. Осенью уже в школу пойдешь, я уже 3 класс закончил. Ну да, извини, глупость спорол. А почему только 3? Ты, поди, и за 7-летку экзамены уже сдать сможешь? Нет, не смогу, еще минимум годик поучиться нужно будет. Котельщик в ответ на мои слова расхохотался, а на удивленно возмущенный взгляд горьковчанина пояснил. Врет он, не зря его все тут шарлатаном кличут. Не сдаст он через год экзамены за 7-летку, там же и норматив кто сдать нужно, а он пока для этого маловат. Но вот по прочим предметам он, мне кажется, и за 10-летку ответить сумеет. «Почему-то не могу в ваших словах усомниться», — ответил горьковчанин, с улыбкой на меня посмотрев. «Да, «Дяденька, вы насчет автоматики для подогрева сразу на завод приборный идите, сейчас в дом зайдем, я вам номер дам, и тогда метатинки спроектируете сразу уже автоматические. Я не инженер, я в университете микробами занимаюсь только, сюда приехал потому что подумал, что для диссертации что-то интересное получу. С биофака, значит, но все равно на завод зайдите, а потом со всеми выкладками идите прямиком к товарищу Кирееву, он вам поможет это дело наладить. А когда все заработает, у вас с защитой проблем не будет. Думаешь, товарищу Кирееву это хоть немного интересно будет выслушивать? Уверен, если ему правильно информацию подать. В Горьком сейчас народу сколько живет? 1 400 000, и каждый, заметьте, даже по военной норме питания, производит ежесуточно дерьма, достаточно ДЛ получения сотни литров метана. Если все это дерьмо просто собрать, то можно в городе газовые заводы закрывать, а если в танке еще солому, прочий мусор накидать, а заодно и в заречной части может канализацию нормальную построить, а то летом там просто дышать нечем. Я знаю, сам там живу. Ну тем более вам этим заняться стоит. Идемте в дом, я вам все адреса и явки напишу. Что напишешь? Адреса, телефоны, к кому обратиться и когда человека застать можно. День рождения у меня пришелся на воскресенье, поэтому отмечали его всей семьей. И даже дядька из Богородска приехал, подарил мне настоящий кожаный ремень, по виду как офицерский, только размерами поменьше. И пряжка была как на военном ремне, со звездой, а отличием было то, что прямо на ремне был приделан карманчик для моей зажигалки, с кнопкой, которой запирался верхний клапан карманчика. Еще на ремень надевались небольшие ножны для взрослого перочинного ножика, который мне еще на 5 лет сделал и подарил дядя Алексей, так что я в любой момент, пока на мне штаны были надеты, мог теперь все мое носить с собой. И мне больше всего понравилось то, что зажигалку уже не нужно было носить в кармане и постоянно опасаться ее потерять. Вообще зажигалок у народа стало довольно много, практически все мужчины, вернувшиеся с фронта, с собой приносили солдатские, сделанные из стреляных гильз, причем я обратил внимание, что использовались для изготовления зажигалок гильзы исключительно вражеские, латунные, но моя была куда как лучше самодельных, и даже лучше заводских, которые тоже довольно в больших количествах разными заводами делались. А самое главное с зажигалками заключалось в том, что кремни для них достать вообще труда не представляло. Когда я вновь обрел свою зажигалку, сильно переживал потому, что вот кончится кремешок, и превратится зажигалка в бесполезный сувенир. У меня был, конечно, один запасной, несколько раз столкнувшись с тем, что кремешок заканчивается в самый неподходящий момент, я парочку запасных всегда держал под подкладкой тампона в самой зажигалке, но переживать мне пришлось только полгода. Я все же старался изыскать источник получения столь нужной запчасти и по возможности искал любые упоминания о кремешках в прессе, ведь где-то они точно делались, раз в магазинах зажигалки продавались. И в январе 42-го узнал, из газеты «Горьковская правда», что по приказу наркомата местной промышленности за номером 600-199, изданном в декабре 41-го, в Горьком на заводике как раз этой самой промышленности уже наладили выпуск столь нужного мне дефицита. А затем, во время очередной поездки в Горький, и закупил 5 кремешков в запас. Их продавали по промтоварным карточкам, причем по одному отрезному талону их как раз сразу 5 штук и продавали. То есть дефицит дефицитом не был, ведь за простые ботинки таких талонов нужно было минимум 20 штук отдать, а талоны у нас дефицитом не были. Все нужные промтовары в семье брали в заготконторах. Осенью прошлого года кремешки в заготконторах появились. Кремешок выдавался за 10 яиц, причем выдавался исключительно как дополнительное поощрение. За него и платить было не нужно, и весь 10 учитывался как взнос за любые другие промтовары. Ну и деньги за яйца, хотя и невеликие, тоже платились, так что проблема добычи огня у меня полностью исчезла. И не только у меня, в Грудцино, в артели имени Чкалова, которая снова начала полноценно работать после возвращения с фронта 6 ее довоенных участников, один мужик моей зажигалкой заинтересовался, причем нужный мужик. Артель-то тоже ножи всякие делала, и конкретно этот товарищ изготавливал декоративные латунные накладки на эти ножи, то есть с латунью работать он точно умел, и артель наладила выпуск довольно неплохих копий моей Зиппа. Лично мне показалось, что в артели зажигалки даже лучше американских делали. У них и детали много точнее друг к другу были подогнаны, и, что тоже мне показалось не лишним, у них фитиль, когда зажигалка закрывалась, тоже отдельно закрывался плотным колпачком. По крайней мере, фирменный бензин уже через сутки почти полностью испарялся, а в Чкаловской он больше 2 дней держался. Это я точно знал, мне артельщики одну такую зажигалку на день рождения подарили. А еще подарок сделала Красная Армия. Вечером 20 июня товарищ Левитан торжественным голосом сообщил, что наши войска отразили попытку немецко-фашистских войск перейти в наступление в сторону Смоленска и сами очень неплохо наступили. По ходу дела на плечах в панике отступающего врага, освободив город Витебск. Еще товарищ Левитан упомянул о том, что в ходе отражения вражеского наступления и последующего контрнаступления было уничтожено свыше 400 танков захватчиков. Я, по приобретенному еще в прошлой жизни цинизму, эту новость всерьез не воспринял. Оно, конечно, очень духоподъемно, и чем дальше от фронта, тем такие новости духоподъемнее работают. Но все же меру-то знать надо. А вот что Витебск освободили, этому я порадовался. Все же история изменилась в явно положительную сторону. Вообще-то я историю, особенно историю Отечественной войны, помнил крайне поверхностно, но основные-то вехи каждый советский человек знал, а тут и Сталинград не разрушили, и танков там выпускалось очень много, и у членов молодой гвардии не получилось продемонстрировать героизм за ненадобностью. Героизм это, конечно, дело хорошее, но куда как лучше, если геройская молодежь остается живой и спокойно трудится на благо советской родины. Иосиф Виссарионович с веселым прищуром поинтересовался у Николая Федоровича. «Товарищ Ватутин, мы большим уважением относимся к вашим победам. Ваше наступление в Белоруссии стало неожиданностью не только для фашиста, но и, признаюсь, для многих из нас. И ваши успехи мы ничуть не умаляем, но все же, вы и вправду считаете, что говорить советскому народу про уничтожение 400 с лишним сотен германских танков было верным. Я понимаю, что советский народ с восторгом принял это сообщение и, в чем у меня сомнений нет, с еще большим энтузиазмом стал работать для скорейшего достижения победы. Однако товарищ Жуков в своем рапорте отдельно указал, что по его мнению столь явно завышать потери врага. Мы потери врага не завышали, товарищ Сталин, мы их, должен со стыдом признаться, даже сильно преуменьшили. Это моя вина, это я приказал сообщать только о подтвержденных потерях, причем подтвержденных уже только трофейными командами, поэтому успехи некоторых подразделений оказались неотмеченными командованием. Но мы уже исправляем эту ситуацию. То есть, если я вас верно понял, вы хотите сказать, что за первый день операции вашим фронтом было уничтожено больше 400 танков. Товарищ Ротмистров сообщил, что его потери приближаются уже к 300, то есть мы жгем фашистских танков больше, чем они наших. Но у товарища Ротмистрова статистика несколько иная. Именно так, товарищ Ротмистров считает только наши потери, и потери врага, во встречных боях, и тут мы действительно немцу пока еще проигрываем. Однако большую часть танков наши войска уничтожили еще до подхода частей Ротмистрова к линии сражения. Пехота с большим успехом применила при отражении танковых атак врага как уди известные в войсках чик-чики, так и новые противотанковые ракеты. Но ведь чик-2 для борьбы с танками не предназначен. Это верно, однако если он попадает в башню даже «Пантера» или «Тигра», эта башня просто отрывается, ведь взрывчатки в нем самую малость меньше, чем в снаряде гаубицы П-4. А на средних немецких танках от взрыва такого заряда на броне, даже если она и не раскалывается, что бывает крайне редко, экипаж полностью выводится из строя. Что же до противотанковых ракет, то тут и обсуждать нечего, при попадании ей любой вражеский танк уничтожается гарантированно, а пехота только при отражении вражеской танковой атаки и при преследовании немецких частей, окончившимся освобождением Витебска, использовала более 4000 беспилотников ЧИК и почти 2500 управляемых ракет, как вы назвали их, беспилотники. В паспорте на изделие именно так самолетики эти и названы. То есть вы потери врага в бронетехнике преуменьшили. И сильно преуменьшили. Трофейными командами только в полосе отражения немецкой танковой атаки вывезено на металлолом 386 германских и чешских танков, но мы считаем, что свыше 50 поврежденных машин немцы успели эвакуировать для ремонта. Еще уничтожено около 200 германских полугусеничных броневиков и, скорее всего, чуть меньше 1000 артиллерийских орудий и минометов, но точные данные трофейщики предоставят лишь к концу недели. И вы остановились после взятия Бешенковичей, чтобы пополнить запасы чеков и ракет. Особенно ракет не хватает, а обещанные поставки более чем 1000 ракет задерживаются уже почти на 2 недели. Товарищ Устинов, Сталин повернулся к наркому вооружений. Этот вопрос курирует товарищ Ванников, а насколько я в курсе, 21-й завод снова несогласованно поменял конструктив систем управления и нам приходится переделывать 1500 уже почти готовых ракет. Товарищ Шахурин, это правда, что у вас поменяли конструктив без согласования с наркоматом вооружений? Да, но вы же сами распорядились, что Кириллов пусть делает что хочет, лишь бы на пользу шло. В новом конструктиве опытный участок у товарища Чугунова уже увеличил производство вдвое, а если изделие, как просит руководство 21-го завода, передать на другой, уже специализированный завод. Погодите, это что, у нас и ракеты используют систему управления, которую шарлатан придумал? Да, и оба чека, и ракета используют одну и ту же управляющую систему, которую до сих пор делает опытный участок экспериментального цеха 21-го завода. Потому что мы все еще не нашли производство, готовое взяться за его серийный массовый выпуск, ведь это вообще в компетенцию нашего наркомата не входит. Вы предлагаете сейчас обсуждать, в чью компетенцию входит производство остро востребованной на фронте продукции. Нет, и 21-й завод пока еще в состоянии обеспечить текущие потребности производителей всех систем вооружений, в которых используется управляющий блок шарлатана. Но это лишь пока. Я вас понял, спасибо. То есть получается, что наш успех в Белоруссии в значительной степени обусловлен изобретением одного единственного. Да уж, вопрос закрыт, переходим к следующему. План второго этапа наступления в Белоруссии нам доложит товарищ Ватутин. Надеюсь, он уже утвержден товарищем Шапошниковым. Вечером, точнее уже ночью того же дня, Иосиф Виссарионович задал собеседнику давно мучающий его вопрос. «Лаврентий, я все же не могу понять, почему немцы не наладили свое производство этих бумажных самолетиков? Ведь штука-то простейшая. Сам самолетик, да, но вот система его управления, и она простейшая. Мне ее разработчик за 5 минут рассказал, как она устроена, и даже я все понял. А у немцев что, инженеров больше не осталось? Инженер у них есть, и самолетики она уже делали. Вот только я тут беседовал об этом с математиком одним из ЦГИ, Келдыш его фамилия, и он сказал, что система только выглядит просто. Но даже для ВШ разделенная система математически очень непростой оказалась, а немцы так и не разобрались, как нажатием одной кнопки с пульта подавать на самолетик 3, а то и 4 управляющих сигнала, и как по 4 проводам таких сигналов разных посылать уже больше десятка. У них самолетиками такими одновременно 2 пилота управляли, и на небольших скоростях они с управлением кое-как справлялись, а если скорость будет побольше, как на тех же чеках, то 2 куда надо его направить уже не успевают, потому что друг другу мешать начинают. А пульты? Пока у немцев пульт заполучить не вышло, а с новыми системами там же такая система самоликвидации предусмотрена, что целыми при любой неисправности ни самолетик, ни ракета врагу не достанутся. Да и конструктив, это я уже с Чугуновым говорил, он на него как раз больше всего ругался, сделан так, что после взрыва вообще невозможно по обломкам понять, как и из чего все это делалось. Да, производство получается непростое, но и надежность высочайшая. Честно скажу, я не знаю, кого у тебя под шифром шарлатан прячут, но товарищу минимум орден Ленина уже давать нужно. Даже если он вообще царский наследник и последний контрреволюционер, такую простую вещь придумал, что фашисты за 2 года с ней разобраться не могут. А пользы от нее, орден Ленина, говоришь? Сталин перешел на русский. Орден Ленина он действительно заслужил. Надо послать Михаила Ивановича. Пусть ему орден вручит по месту жительства, а заодно и прогуляется, ему для здоровья это полезно будет. Он что, инвалид, в Москву приехать сам не может? Не инвалид, но, думаю, вручать его нужно будет именно дома. У него дома, а ты с Калининым своего человека пошли. Там есть такая молодая женщина, Марина Чугунова, она лучше всех знает, что еще этот шарлатан напридумывал. А нам было бы очень интересно тоже обо всем этом узнать. Только вот что, там все друг другу родня, так что человек должен быть очень вежливым. Мы же не хотим обижать шарлатана, Сталин весело рассмеялся. Хотя его, пожалуй, обидишь. 25 июля 43 года снова было воскресенье. Снова вся семья собралась дома. Отец все же получил выходной. И дядя Алексей тоже в этот день не работал, хотя по другой причине. Получил травму на работе. Не особенно серьезную, но, как сказали врачи, с недельку ему придется отдохнуть. Правая рука у него была вся в бинтах. Правда, он на работе не работал, а дома ему и присесть было некогда. Мы с ним и с отцом налаживали в доме водяное отопление. С котлозавода мне обещанный котел привезли и поставили, но сделали его все же не по моим корявым рисункам, а как надо, и разработчики его заодно просчитали и сколько он тепла дать сможет. Тепла получилось уж очень много, на 3 теплицы его бы хватило, а я подумал, что если в доме восставить обычные батареи. Батареи мне привез Вовка, причем он их из металлолома какого-то вытащил. Не сам вытащил, лом-то в Сормово привезли на переплавку, а у него там приятель работал. Но главное, что батареи у меня появились. Насчет труб я через тетку Наталью договорился с Павловским трубным, пообещав и для школы потом такое же отопление устроить, ну и ей домой потом, когда и там газовые реакторы соорудят. Так что к полудню, когда в деревню прибыл высокий гость, мы все были уже по уши перепачканы в ржавчине, в отработанном машинном масле, им отец клупу смазывал, а я ему помогал, причем скорее помогал пачкаться. Так что когда тетка Наталья вся в мыле к нам забежала и сказала всем срочно бежать в школу, лишь мое присутствие не позволило ей узнать, куда следует бежать уже ей. Но тетка оказалась настырной, как, впрочем, и всегда, и через минуту мы все же в школу пошли. Не бежали, но шли все же довольно быстро, а когда туда пришли, выяснили, что возле школы уже вся деревня собралась, включая убеленных сединами и не оторвавшихся от сиськи. А еще там собрался Вовка Чугунов с сестрой, еще человек 5 каких-то незнакомых мне дядек, и один дядька очень знакомый, правда, до этого момента лишь по портретам в газетах, лично и персонально всесоюзный староста Калинин Михаил Иванович. Глава 22. Михаил Иванович в советской государственной иерархии формально был высшим должностным лицом, но по факту он занимал должность, сравнимую с должностью конферансье в оперном театре. Прав, никаких, влияния на решение любых вопросов нет, но раз в штатном расписании театра должность значится, то пусть будет. Например, на случай гастролей в деревне Гадюкино он пригодится важным голосом объявлять крестьянам, кто перед ними выступать будет. Или, если в театр высокие гости приедут, вместо швейцара в своем фраке будет их у дверей встречать. Фрак-то у него есть. Однако формально он все же был в стране главным, и приезд в деревню такого важного гостя народ запомнил надолго. А еще запомнил, почему этот гость вообще тут появился, а появился он для того, чтобы раздать правительственные награды. Одну, медаль за трудовую доблесть, выдали Маринке, другую такую же, Надюхе. Еще одну доблесть вручили дяде Алексею, а отца и маму он наградил медалями за трудовое отличие. Ну а в завершении концерта он наградил меня орденом Трудового Красного Знамени. Ну что же, стать самым молодым, пока обладателем высокой правительственной награды, это, конечно, лестно, но меня и родителей больше порадовала награда иного рода. Товарищ Калинин после завершения официальной части вручил мне еще и конверт с личным поздравлением от товарища Сталина. Коротким и простым таким поздравлением. На простом листе бумаги было написано: «Товарищ шарлатан, страна гордится тобой». Так держать. С уважением, Сталин Иосиф Виссарионович, а чуть ниже стояла дата и подпись. Понятно, что уже на следующий день это поздравление в рамке за стеклом, причем стекло очень хорошее, чуть ли не зеркальное, отцу для этого на заводе выдали, висело рядом с другими важными письмами в красном углу нашей комнаты, то есть родительской комнаты, так как я окончательно в подвал уже переселился, но мне баба Настя к себе тот подарок забрать не разрешила. «Вовка, пусть в деревне все знают, кого твои мать с отцом вырастили, а в твой подвал-то кто на стены смотреть пойдет, да ты и не пустишь туда никого». Ну, насчет «не пустишь» она все же преувеличивала, ко мне довольно много народу в гости приходило. Я уже не говорю о Вовке, Маринке и Надюхе, эти вообще шастали у меня по подвалу когда хотели, но и прочий народ нередко в гости заходил. Дед Митяй с дедом Иваном, а в последнее время и дед Михей с ними зайти любил. С ними мы чай примерно раз в неделю там пили. Настоящий чай, которого практически нигде уже не было. Но меня чаем Вовка снабжал, а ему привозили летчики-перегонщики, по какой-то нужде часто бывавшие в Китае, так что с чаем у меня было лучше, чем в обкоме, это мне Маринка так говорила. И не только с чаем, дед Иван приносил к чаю колобки, печеные яблоки в тесте, а в яблоки после вырезания сердцевины он доливал пол ложки березового сиропа и получалось очень вкусно. У него, единственного в деревне, росла яблоня вроде белого налива, ранняя, только яблоки у него вырастали гораздо больше, чем этот сорт запомнился мне из моего прошлого детства. А дед Митяй приносил медовики, лепешки из ржаной или овсяной муки, в тесто для которых он добавлял очень много меду. Всем они очень нравились, кроме меня, но дед не обижался, он уже давно привык к тому, что мед я не люблю, а баба Настя часто пекла пироги с зеленым луком и яйцами. В прошлые годы я не понимал, с чего бы такая ее пироговая активность, но теперь до меня дошло. На то, чтобы обычный хлеб испечь, муки просто не хватало. Но в целом жизнь в деревне была довольно сытой, и тем более сытой, что в Кишкино уже и коров развелось больше двух десятков. Еще в 41-м всех телят в деревне оставили себе, и теперь молодые коровки начали нас молочком баловать. Весь приплод снова в деревне оставили, просто десяток телят школе передали, и потихоньку начала проявляться проблема с кормами на зиму, но по прикидкам тетки Натальи все же сена в предстоящую зиму должно коровкам хватить. Если народ лениться не будет на сенокосах, но народ и не ленился, даже детишки из 3-4 класса на покосах трудились, и вообще вся детвора вкалывала на своих червяковых фермах. Прошлогодний урожай картошки на нашем огороде очень красноречиво подчеркивал важность этого занятия. Ну и за грибами все, естественно, ходили по несколько раз в день, так что я вообще не понимал, как люди умудряются впихнуть столько дел в очень короткий день. Потому что кроме сельского хозяйства и сельская промышленность у людей много времени отнимало. Правда, теперь для нашей домны руду в основном привозили, через Павлово, откуда-то из-под Мурома, так как все местные месторождения еще в прошлом году выгребли под ноль. И в Ворсму тоже руду привозили, но ходили упорные слухи, что к зиме все эти печи остановит. Все же пока по реке можно руду возить, это было еще терпимо, а вот когда река встанет, то слишком уж дорогой металлу получится. А возле Мурома новые печи уже строились, и в деревне наметился зимний дефицит электричества. В районе руководство решило, что можно будет у нас придоменную электростанцию забрать. Возможной потерей доменной генерации были и в Ворсме все сильно недовольны. Город довольно быстро рос, а лимиты на электричество от государственной подстанции в очередной раз сократили. Это-то понятно было. Промышленности, и Горьковской, и Павловской, электричество требовалось все больше, но и ворсминская промышленность тоже стране очень многое давала, а людям в темноте вообще живется плохо, так что я подумал, и снова пошел в гости к руководству завода, на этот раз турбинного. Вообще-то и раньше меня начальники ворсминских заводов выслушивали весьма доброжелательно, и всегда, если была такая возможность, мне в моих затеях помогали. Но раньше-то возможность появлялась очень даже не всегда, а когда к директору завода приходит вообще орденоносец, которому товарищ Сталин собственной рукой благодарственное письмо написал, с возможностями стало как-то полегче. Сильно полегче, настолько полегче, что мне даже не пришлось самому рыться в отраслевых журналах в поисках нужной информации. Правда, главный инженер турбинного, он как раз из Харькова приехал, раньше со мной не сталкивался, все же решил уточнить кое-что, но я уже отмазки кузявые наловчился сочинять. Любовь Геннадьевна-то в своей прежней школе химию преподавала, так что побеседовать с ней на нужную мне тему труда не составило. А вот что она мне во время этой беседы рассказа, уверен, она и сама не помнила, так что смело харьковчанину ответил. Наша училка химии говорила, что при повышении температуры на 10 градусов скорость химической реакции увеличивается вдвое, а здесь температура поднимется уже градусов на 50, тот недоверчиво хмыкнул, но все же турбинщики решили снова оказать непосильную помощь, а подстрекаемые Надюхой школьники, в основном, конечно, пионеры, совсем мелких оставили все же на червяках, отправились запасать уже болотную руду, ее-то в прошлом году вообще не собирали, выкопанной вполне хватало, да и производительность при копании руды была заметно выше, чем при собирании, но когда комсомол просит пионеров помочь родине, пионерия способна на чудеса. Чудес, конечно, не случилось, однако кучи болотной руды возле нашей деревенской домны стали довольно быстро расти. Надюха-то не одних кишкинских детишек на подвиг вдохновила, весь район, как один человек, бросился. Ну не весь район, конечно, однако народу по болотцам и речным берегам много разбрелось, а результаты их труда, при наличии узкоколейки, к нам переправить было и не очень-то и трудно, но это все же делались запасы на зиму, а лето свои законы диктовало, и диктовало их очень жестко. Вероятно, по этой причине мои газовые эксперименты на местный народ впечатления не произвели. В обозримых окрестностях никто, не считая руководства котлозавода, на газ не клюнул, разве что Надюха решила школу тоже попробовать газом отапливать. Однако решить она могла что угодно, но вот самостоятельно даже ямы вырыть под биореактор у нее возможности не было, так что мы с ней вопрос так и эдак обсудили, и решили, что на газ школа будет в следующем году переходить. Причем исключительно, если не провалится моя попытка спасти наш металлургический комбинат от закрытия, потому что нужны были малоржавеющие трубы, а их в Павлово делали только из поставляемого с нашего индустриального гиганта железа. Иосиф Виссарионович любил разбираться в технических деталях разных машин, так как понимание их работы помогало принимать верные решения при постановке их на производство, или не постановке, но у него было и без того слишком уж много дел, так что технические вопросы чаще отдавались на рассмотрение специалистам. Но иногда получалось в некоторых вещах разобраться попутно, и в конце июля, после совещания по вопросам авиационной техники, он в перерыве работы поинтересовался и товарища Яковлева. «Александр Сергеевич, вы мне можете в двух словах прояснить один вопрос, почему эти самые бумажные самолетики с довольно слабыми моторами так быстро летают, а наши большие, у которых тягооруженность заметно выше, летают не настолько же быстрее? Если просто, Иосиф Виссарионович, тот, кто эти самолетики придумывал, дал приоритет скорости, пожертвовав маневренностью. У бумажных самолетиков всего два органа управления, правый и левый элерон, на них даже руля направления нет, но как тогда они поворачивают? Именно что никак, они не поворачивают, а лишь немного отклоняются от изначального курса. Если один элерон поднять вверх, а другой вниз, самолетик просто переворачивается, я верно понимаю, еле одинаково отклонить, то да, а если отклонить по-разному, то самолетик при этом и немного доворачивается, уходя в плавную спираль. И если отклонить элероны в разные стороны, то спираль будет нисходящей, а если в одну, но на разный угол, то в принципе уже восходящий, но у этих самолетиков заранее углы подобраны так, что он при этом и не поднимается, и не падает, но поворачивает он довольно медленно, то есть маневренности у него никакой, зато практически нет выступающих частей и у него аэродинамика не хуже, чем у планера какого-нибудь рекордного. А как этот самолетик тогда управляется? Как я понял из рассказа его конструктора, там же управление простое. Этот элерон просто отклоняется или вверх, или вниз. Оператор что, должен следить, насколько каждый элерон отклонился? Мы у себя уже этот вопрос изучали, там все сделано просто, но на боевые, да и на транспортные машины такие механизмы ставить нельзя. На пульте управления кнопки расставлены по кругу, и 4 кнопки из 8 подают сразу 2 сигнала. Один, какой элерон куда повернуть, а второй, к какой линии подключить исполнительный мотор. А на тросах управления элеронами поставлены узелки-размыкатели контактов, и если элерон наполовину нужно повернуть, то моторчик просто крутится, а нужный узелок выбранную линию питания его просто на полпути отключает. Схема действительно простейшая, но здесь подучаются лишь фиксированные радиусы поворота. Для одноразовой модельки, которая все равно взорваться должна, она, наверное, и неплоха, а вот на самолете с людьми на борту ее использовать нельзя, слишком рискованно. Лаврентий Павлович тоже любил узнавать что-то новое и интересное, но и у него срочной работы было выше крыши, так что своего специалиста он смог выслушать тоже уже лишь в конце июля. А сидящая напротив него в кабинете молодая женщина рассказывала вещи интересные, но совсем не срочные, так что слушал ее Лаврентий Павлович расслабившись. При такой нагрузке иногда нужно и отдохнуть, стряхнув с себя постоянное напряжение. Прежде всего хочу заметить, что товарищ Чугунов прекрасно понимает, что такое государственная тайна. Марина Чугунова лишь в самых общих чертах представляет, какое отношение объект «Шарлатан» имеет к управляемым снарядам. В самых общих, она искренне убеждена, что малыш просто придумал из бумаги прочные трубочки клеить. Несколько удивительно то, что и сам Вовка «Шарлатан», то есть сам товарищ Кириллов, это понимает. Вероятно, ему Чугунов правильно все объяснить смог, но я все же склонна думать, что он и сам додумался. Судя по тому, что он навыдумывать успел, причем не только навыдумывать, но и внедрить, голова у него точно варит, как у взрослого. Оказывается, все, что было написано во всех почти номерах юного шарлатана, этот мальчик и придумал. В 5 лет придумал, даже раньше, хотя я не совсем верную формулировку применила. Он, собственно, ничего сам не придумывал, а весьма своеобразно применял то, что он где-то прочитал. А читать он, я это достоверно выяснила, умел уже в 3 года, и читает он очень много. К сожалению, мы не смогли найти все источники его вдохновения. Он большую часть прочитанной периодической литературы сразу же пускает в макулатуру на выделку коробок для яиц. Кстати, коробки эти, мне кажется, он уже самостоятельно придумал. Но большую часть того, что в этом журнале товарищ Чугунова печатает, он откуда-то вычитывает и в очень интересной манере излагает. По его собственным словам, он просто берет какие-то знания, широко известные в очень узких кругах, и превращает их в общественное достояние. Правда, придумывая для этих знаний очень простые и эффективные применения. Причем, если возможно, он свои придумки сам сначала и проверяет. А вы уверены, что вам ваши собеседники все верно рассказали? Уверена. Я выступала в качестве сотрудника «Комсомольской правды», сказала, что мне поручено изучить вопрос печати их журнала в Москве, и что мне нужно для этого понимать все насчет периодичности издания, ведь их журнал то 3 раза в месяц выходит, то вообще раз в пару месяцев. Так что мне сначала товарищ Марина Чугунова рассказала все о трудностях планирования издания, так как мальчик сам заранее сказать не может, когда у него что-то новое и полезное придумается. А потом я и с ним очень подробно все вопросы обсудила. Рассуждает он интересно, как ребенок, конечно, но как очень много всего знающий ребенок, и который все же старается всякую чушь не нести. Он мне, например, рассказал, как он до газовых реакторов своих додумался. Прочитал где-то по Кожуховскую станцию аэрации, подумал, почему там газ образуется и почему его образуется меньше, чем у тех же коров. Провел эксперимент, где-то шарик воздушный достал, в банку навоза напихал, газ получился, но медленно. Он решил, что нужно микробам создать обстановку, как у коров в пузе, чтобы тепло было, и еды достаточно, то есть банку подогрел, соломы добавил, а потом, когда увидел положительный результат, начал строить уже большой реактор, чтобы на отопление теплицы ему газа хватило. И только когда у него все заработало, он об этом решил людям рассказать, но ведь заранее определить, как быстро все проверки пройти получится, невозможно. То есть он и печь чугунную таким же образом изобрел, и печь, и с кабачками, и с курами, у него все, что стало широко применяться, он сначала проверял. То есть печь-то он сам проверить не мог, но смог других детей сагитировать ему в проверке помощь. Да, забавный у нас мальчуган в этой деревне вырос. Забавный, но очень полезный. В области благодаря его затеям втрое уже выросло производство куриных яиц, поголовье кур вообще в 4 увеличилось, там теперь куриные тушки в горьковских магазинах почти всегда в продаже имеются, то есть в коммерческой торговле, а по карточкам обеспечение мясом полностью покрывается полученной таким образом курятиной. Да Минофронт теперь мясных консервов отправляется в разы больше. Да уж, а по самолетикам вы что-то выяснили? С газетчиком на эту тему никто, конечно, вообще говорить не захотел, все делали вид, что не понимают, о чем я говорю, и это правильно. Но я практически убеждена, что как раз самолетики, это целиком его придумка. Напрямую-то мне никто ничего не говорил, но по косвенным. Понятно. Спасибо, вы свободны. Рапорт я еще раз внимательно перечитаю чуть позже. И за хорошо выполненную работу вам предоставляется неделя отпуска. Только постарайтесь оставаться в доступе. Если нам будет нужно что-то непонятное уточнить, слушаюсь. Разрешите идти, не знаю, как уж в других местах, а в Кишкино. Да и, похоже, по всей области, лето было очень нестандартным. То есть с середины мая погода была теплая и сухой, и посевы на зимних запасах воды взошли очень дружно и довольно быстро поднялись. Причем когда зимние запасы воды подошли к концу и народ начал опасаться засухи, сначала в середине июня прошла парочка подкрепляющих дождиков, а в 20-х числах прошел ливень, нехватку воды полностью покрывший. А когда пришла пора колоситься, дожди полились как из ведра, но не вбивающие все в землю тяжелые ливни, а обычные летние теплые дожди, просто лили они по несколько дней без перерывов. Так что на полях урожай рос просто на глазах, А когда наступило время сбора этого радующего глаза урожая, снова наступила сухая и теплая погода. Так что все зерно с полей убрали довольно легко, то есть ни техника в грязи не вязла, ни зерно не намокало, и весь урожай быстро переместился в амбары. В сентябре все же именно засуха и случилась, то есть за первые три недели всего 3-4 раза легкие дождики прошли, достаточные разве что для того, чтобы земля в камень не превратилась, но картошка на огородах обильно поливалась и весь август, и в начале сентября, так что и здесь с урожаем все получилось прекрасно. А еще, что бывает все же достаточно редко, а на моей памяти так вообще впервые за две жизни, яблони второй год подряд плодами народ очень даже порадовали. И баба Настя за это получила от обкома медаль за трудовое отличие. Не за то, что она силой мысли или волшебными заклинаниями заставила яблони два года подряд плодоносить, а за то, что она, как и в прошлом году, в горьковские госпитали отвезла почти 2 центнера пастилы для раненых. На самом деле она сдала в госпиталь этой пастилы, наверное, уже 5 тонн, все же ее в деревне не делал только ленивый, а ленивых у нас в Кишкино отродясь не водилось, но так уж вышло, что в город эту пастилу только баба Настя и возила. Просто в Грудцинской заготконторе какой-то ее дальний родственник работал, и он ее в город на заготконторском грузовике отвозил с мешками этой пастилы. Еще такую же медаль получил и дед Митяй. Он почти весь мед с пасеки тоже в госпитале отвозил, и тоже в качестве подарка раненым. Все же по собственному опыту, еще времен Первой мировой, знал, что раненым радость доставляет. Вообще на деревню этим летом и вначале очень просто какой-то дождь наград пролился. А Маринка сказала, что пролился он вообще по всей области, но только по Горьковской. А вот в соседних областях крестьянам наград досталось куда как меньше, но оно и понятно, у нас-то и урожаи умудрились собрать гораздо более высокие, и яйца с курицами не только область насытили, то есть не насытили все же, но прибавку к рационам дали очень даже заметную. А еще с фронта стало довольно много народу возвращаться, причем большей частью, к глубочайшему сожалению, возвращались не прежние мужики, чаще приезжали, выписавшись из госпиталей, те, чьи дома еще под немцами оставались. Я сильно подозреваю, что в области их направляли в основном потому, что у нас они все же подкормиться могли. Но все равно население в области заметно, по сравнению с довоенным временем, сократилось. Та же Маринка сказала, что на конец сентября народу в области стало почти на 100 тысяч человек меньше довоенного числа, а взрослых мужчин уже почти на 200 тысяч меньше. Я уже сам подсчитал, из призванных из Грудцина мужиков пока еще в живых осталось около половины, а сколько еще после победы домой не вернется. Да и возвращались пока в основном люди изрядно покалеченные, но бабы тому радовались. Все же живые, но уже в полусотне домов радоваться поводов не оставалось. Это, похоже, только в Кишкино людям так повезло. Все же деревня была именно рабочей, и от нас в армию народ вообще не брали. Когда пришла похоронка на дядю Николая, дядя Алексей несколько раз пытался добровольцем записаться, так в последний раз, по непроверенным слухам, ему военком в Павлово просто рожу набил за настырность, сказал, что он просто пытается дезертировать с трудового фронта. Насчет ради у меня уверенности не было, об этом только среди мальчишек слух распространялся, но о том, что весной вышел приказ ХКО рабочих вообще в армию не брать, все точно знали.